Мы с вами продолжаем разговор о божественной комедии Данте. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что Данте видел в третьем и четвертом кругах ада. Эти два круга были посвящены описанию страданий тех людей, которые нарушили меру. Ну вот третий круг – это чревоугодники, которые были неправы в своем отношении к яствам, к пище. А в четвертом круге наказывались вместе – скупые и расточительные. Потому что и те, и другие, они виновны в том, что они неправильно относились к деньгам. Да? И вот смотрите, почему, скажем, скупость и расточительность хуже, чем чревоугодие? Потому что чревоугодник – это человек, который, ну, вот только в самом себе грешит. Да? То есть его чревоугодие никого другого не задевает и не мучает. А вот скупость и расточительность – это неумеренность по отношению к чему-то уже внешнему, да, к деньгам, скажем. И вот это может серьезно нарушать интересы ближнего. И вот точно так же, как в четвертом круге Данте карает нарушение меры. Да? Следующий, пятый круг ада, он тоже связан с нарушением меры, но только уже не в отношении к такому материальному предмету, как деньги, а в отношении к эмоциональной жизни человека. Да? Потому что вот пятый круг – это место, в котором находятся люди гневные, унылые и гордые. Это вот несоблюдение меры, да, неумеренность в отношении к самому себе, неумение владеть своими мыслями и своими чувствами. И вот в этом месте уже сгущается полная темнота. Обратите внимание, что чем ниже мы с вами вместе с Данте спускаемся в ад, тем темнее становится. Вот в первом круге, в лимбе, где находились некрещенные люди, там еще был виден какой-то сумрачный свет, там были такие влажные зеленые луга и рощи. И это похоже на то, как бывает иногда нашим северным летом, да, в бессолнечные дни. А вот более глубокие круги ада, они становятся по-настоящему страшными, потому что здесь уже нет ничего живого. Вот мы с вами увидим, да, контраст между адом, скажем, чистилищем и раем, потому что, ну, вот в каждом из этих мест преобладают какие-то свои особенности пейзажа, да, потому что если рай – это такая симфония сияний разных, если чистилище – это место, где очень много живой природы, да, вот органических существ, то в аду преобладают камни и вот элементы, взятые в их чистом виде. Здесь очень много открытого огня, да, такой простой воды, дождя, снега, рек, болот. И вот если говорить о цветовом решении ада, то здесь преобладают черный и красный цвет. Причем красный, ну вот не такой радостный, открытый, да, пасхальный красный цвет, какой радует и веселит действительно сердце. А это темно-красные, багровые отцветы адского пламени. И вот Данте и Вергилий находятся в пятом круге. Родник кипел под берегом суровым, и воды по оврагу вниз текли. Вода темна, но не был цвет багровым, и по течению этих мрачных вод мы скоро вниз путем спустились новым и двигались средь серых скал вперед. Ручей печальный протекал болотом, какое Стиксом здешний люд зовет. Ну вот Стикс, да, одна из рек мертвых в античной мифологии, и она, как мы видим, учтена в географии дантовского ада. Здесь, в этом круге, прежде всего Данте встречается с гневными. гневные и сидят вот в этом самом стигийском болоте. И они, погрузившись вот в эту грязь, которая, ну, является как бы вот видимой грязью их собственной души, да, вот если злобу, которая в нас находится, в нашем сердце, вынуть и показать нам, то она и будет иметь вид такого отвратительного, грязного, гнусного болота. И мало того, что они увязают в этой грязи, но они еще и дерутся все время. Тут каждый бил не только кулаком, ногами, грудью, даже головою, зубами клочья рвал, борясь с врагом. И вот это ужасающее, отвратительное зрелище людей, которые предаются остервенело, да, сатанело, здесь, наверное, уместно это слово, своему пороку, от которого они так и не освободились во время своей жизни, хотя такая возможность у них была. И рядом с гневными находятся унылые, потому что гнев и уныние, но это как бы либо слишком высокий градус, да, душевной температуры, либо слишком низкий. Вот гневные, они все время пылают негодованием, как им кажется, праведным по любому поводу. А унылых вообще ничто не волнует, потому что они только унывают и погружаются в глубину этой самой депрессии. Да? Так вот, унылых очень точно психологически, как мне кажется, Данте изображает сидящими под водой. Да? Вот если гневные бьются, бултыхаются в этом грязном болоте, то унылые, они вот туда ушли, на дно, и только пузыри, которые время от времени всплывают на поверхности этого болота, говорят нам о том, что там внизу кто-то есть. И вот Данте слышит голос, да, из этой грязной глубины. «Мы грустили днями, хоть нежен воздух, солнце веселит, мы плавали тоскливыми дымами. Теперь же каждый в тину плотно вбит». И вот здесь опять же прозрачно соответствие между преступлением и наказанием, да, потому что когда они имели возможность радоваться солнышку, вдыхать прохладный и чистый воздух, вместо этого они окружали себя тоскою и вот как будто на такой глубине морской, да, передвигались медленно, думали вяло и все время были чем-то недовольны. Так вот, вы этого хотели, вы так жили. Ну, так вы теперь здесь и оказались. Потому что тот, кто любит свет, тот будет в свете. А тот, кто его не хочет уже при этой жизни, нежной, как говорят некоторые обитатели ада, тот и в будущем веке не увидит настоящей радости, потому что он к ней оказался не способен. И в этом такая справедливость ада. Да, помните, мы с вами говорили о том, что когда Данте с Вергилием вступают в ад, то они видят надпись над входом, и там сказано, что «я высшей правдой и любовью сотворен». Да? То есть вот в этом и есть высшая правда, потому что в конечном счете человек свободен не только в выборе, пойти ему направо или налево, но даже в выборе своей посмертной судьбы. Вот давайте задумаемся об этом. Это очень важное такое созерцание, да, потому что каждый из людей в аду получает то, к чему он стремился при этой жизни, во что он впал, да, к чему он прилепился сердцем. Гневные продолжают гневаться, унылые продолжают унывать. То есть вот в этом-то и ответственность наша за то, как мы проживаем жизнь. Да, потому что здесь мы закладываем свое будущее и будущее в вечности, что очень даже серьезно. Вот описанию этих несчастных, которые сидят в грязной стигийской луже, посвящена седьмая песнь ада, а восьмая песнь, она продолжает путешествие по пятому кругу, и здесь мы увидим сейчас гордецов, гордых. Вот гордыня, она, как мы знаем, да, мать всех пороков и грехов, потому что она закрывает человека от всей остальной жизни и предоставляет его собственным страстям. Так вот, согласно Данте, все грехи, ну, неумеренности, да, вот какого-то понижения или повышения меры, они все-таки лучше, чем полный абсолютный эгоизм гордости, гордыни, да, чем такая замкнутость на самом себе. Данте с Вергилием, продолжая свой путь, приближаются к воротам, к стенам подземного города Дита, который опоясывает вот дальнейшее пространство. Мы вот можем с вами иметь в виду, что если с чем-то сравнивать по форме, да, дантовский ад, то он похож на воронку. Каждый следующий круг, он все более тесный и маленький. Каждый следующий круг, он как бы сжимается, да, потому что злоба – это действительно, ну, такое вот сжатие всего мира до одной единственной точки. Человек по-настоящему эгоистичный и злой, он никого и ничего не видит, кроме самого себя. И вот поэтому каждый следующий круг намного меньше, он теснее, потому что в нем все больше и больше вот это тяготение злобы, да, и вот эта энергия сжатия в точку каменную, ледяную. Город Дит – это вот граница, ну, оставшегося адского пространства. Здесь очень много железа, камня, огня и воды. Пейзаж самый что ни на есть суровый, красные огоньки светятся во тьме над крепостной стеною. И здесь Данте и Вергилий встречают одного человека, которого Данте хорошо знал при жизни. Это знаменитый такой флорентиец, которого звали Филиппо Ардженти. Ну, то есть Ардженти – это было даже не его имя, а это было его прозвище. Филиппо Ардженти происходил из семьи Адимари. Это были черные гвельфы. И у Данте с Ардженти была такая глубокая личная вражда. Ну, в частности, есть сведения о том, что когда Данте был изгнан из города, и его имущество было конфисковано, то именно один из Адимари, может быть, это был Филиппо, завладел его имуществом. Так вот, Филиппо Адимари получил прозвище Ардженти, потому что он был страшно богат, невероятно. И Боккаччо пишет о том, что он подковывал своих лошадей серебряными подковами. Поэтому его и прозвали Ардженти, что означает серебряный. Вот в отношении к деньгам у средневековых людей было очень много изобретательности. Помните, может быть, мы с вами как-то говорили, когда речь шла о быте средневекового рыцаря, феодала, что были такие безмерно богатые люди, которые засевали поля золотом. Или, например, готовили обед, используя вместо дров драгоценные пряности. Там гвоздичное дерево, корицу, еще какие-то невероятно дорогие вещи, которые ценились на вес золота и даже дороже. И вот ими был истоплен очаг для того, чтобы приготовить обед. И вот Ардженти, по-видимому, был из этих людей, которые не только были расточительны, но они были еще безмерно горды, да, потому что они расточительность свою сделали еще средством страшного самоутверждения и вот такой безудержной демонстрации своих достоинств перед всем остальным народом. А здесь, в аду, Ардженти оказывается таким барахтающимся в грязном болоте. И это тоже логика справедливости, которая царит в дантовском аду. Потому что при жизни своей ты подковывал свою лошадь серебряными подковами для того, чтобы всем продемонстрировать, каков ты, да, как ты богат и как ты изящен. Ну, вот теперь все видят, каков ты. Вот ты вымазан в грязи и в этом болоте сидишь по уши. И вот происходит здесь такая удивительная вещь, потому что на какой-то момент Данте оказывается отравлен воздухом ада. Ведь вот посмотрите, мы с вами обращали внимание на то, что основное чувство, которое владеет лирическим героем Данте в его путешествии, это чувство глубокого сострадания. Он теряет сознание при виде Паулу и Франчески, он готов оплакивать, да, несчастье Чакко и так далее, и так далее. То есть, прежде всего, он человек, который не остается равнодушным к страданию другого человека. И вдруг при встрече с Ардженти Данте оказывается жестоким. Он говорит ему, причем он говорит ему в ответ на слова такие, этот ему говорит: «Я один из тех, кто плачет». Да, то есть Ардженти в слезах, действительно, но ему плохо по-настоящему. А Данте ему отвечает: «В слезах и горе здесь купаться, проклятый дух, останешься, узнал тебя, хотя успел ты замараться». И дальше Данте говорит Вергилию: «Учитель, зреть хотел бы я, как он в болото это погрузится, пока отвод не увела стезя». Да, то есть, посмотрите, как удивительно. Вот он дышит адским воздухом, и в какой-то момент им овладевает злоба, безудержная злоба, потому что, ну, враг его и так наказан. Он уже находится вот там, где он находится. Ну, что еще нужно? Но, тем не менее, он говорит: хотел бы я посмотреть, как он в этом болоте утонет. Да? И поскольку ад – это справедливость, то злое чувство, которое овладело Данте, не остается безнаказанным. Потому что вот только что он оттолкнул Ардженти, и тут же он сам окажется отторгнутым от своего учителя и отвергнутым даже демонами, которые не хотят впускать их в город Дит, которые не хотят открывать перед ними двери. Причем интересно, еще есть такая деталь, которая состоит в том, что в Дите Данте видит не только, ну, нормальные такие крепостные башни, стены, характерные для архитектуры Западной Европы, но он видит там мечети, что тоже интересно, потому что как бы признаки, да, такой мусульманской архитектуры отчетливо здесь упомянуты. Хотя, скажу вам, что очень многих людей, которые не принадлежали к христианству, Данте храбро помещает не только в ад или там в лимб, да, но и в чистилище и в рай. Потому что он остается все-таки человеком очень широких взглядов, и он понимает, что Божественная комедия – это не богословское сочинение, где все должно быть строго выверено, да, и все должно соответствовать учению церкви. А это видение, это поэма, если хотите, да, то есть это все-таки свободное творение поэтического гения, да, поэтому вот можно только об этом помнить и не стремиться к тому, чтобы увидеть в Божественной комедии всю правду об устройстве загробного мира. И вот, значит, этот страшный город, сделанный из железа, пылающий багровыми огнями, это граница Нижнего Ада. И именно поэтому, да, там, ну, вот так много железа и огня. Огонь символизирует наказание, а железо – это, ну, как бы душа грешника, да, потому что вот железным душам железные стены. Открылась перед нами глубина, рвы горестную землю окружали, над ними шла железная стена. И вот здесь Данте и Вергилий встречаются с неожиданным препятствием, потому что до этого достаточно было слова Вергилия о том, что сам владыка мира позволил им пройти этим путем, и все, кто пытался преградить им путь, отступали. Но здесь вдруг банда демонов закрывает двери перед ними, и они кричат, не умерев, кто к таким грехам сошел, хоть царство мертвых за оградой. Да, то есть они говорят о том, что не мертвый, уходи, мы тебя не пустим. И вот здесь Данте и Вергилий должны расстаться, потому что условие этих демонов заключается вот в чем. Они говорят, ну хорошо, если этот живой такой храбрый, что он добрался до ворот Дита, пусть он дальше идет один, а ты его оставь. И вот видите, только что Вергилий и Данте видели Филиппа Ардженти, который не вызвал у них никакого сочувствия. И вот сразу же они оказываются сами в великой трудности. Да? Они отвергнуты, ворота перед ними не открывают, их заставляют расстаться. И Данте обращается прямо к нам с вами. «Представь, читатель, как я сжался весь, услышав приговор тех слов проклятых. Вернуться нет надежды, вверх не влезть». То есть Данте, оставшись один, совершенно не готов продолжать путешествие. Он понимает, что он не в силах просто будет это сделать. И вот равно он понимает, что и обратно ему не выйти отсюда никак. Ну вот что же делать? Как они выйдут из этой страшной трудности? Об этом мы с вами поговорим в следующий раз.